Глава 79. «Я сейчас», — сказал Каздан. Он вернулся к седану, припаркованному на вымощенной булыжником улочке, открыл багажник, вытащил мешок со своим арсеналом. На месте он успеет собрать и проверить оружие. У него дрожали руки, кружилась голова, усталость, голод. Каздан подумал о детях, подвергавшихся пыткам, о немыслимых опытах, о Волокине, который прошел через этот кошмар, кошмар, сросшийся с ним и забытый, чтобы позже проявиться в тяге к наркотикам. А вдруг Воло уже в руках палачей? Их то и дело подбрасывало на колдобинах, и мотор гневно ревел в ответ. Теперь машины ехали не по тропе, а прямиком через равнину. От окружающего простора у Каздана захватило дух. Он снова взглянул в зеркало, еще две машины присоединились к колонне. Штурм набирал обороты. Они ехали уже 10 минут. Далеко ли еще до расщелины? Хватит ли ему времени выяснить мотивы своих новых соратников и понять, насколько им можно верить? — А у вас, — спросил он, — есть личные счеты с колонией? — Конечно, но это долгая история. Если мы выберемся из переделки, поговорим об этом позже. Тогда вы все поймете. Руша притормозил и подался назад. Степь была все та же. Зона ничем не отличалась от окружающего пейзажа. Такие же низкие холмы, скалы и впадины. Даже золотистый утренний свет не в силах был скрасить эту пустыню. Каздан выбрался наружу, пока водители и пассажиры выскакивали из своих машин с оружием в руках, слышались щелчки затворов, воздух казался наэлектризованным, как всегда перед неминуемой битвой. Каздан с трудом подавил возбуждение. В глубине души он ликовал. Он не надеялся еще раз в жизни пережить такое. Он опустил сумку на землю, открыл ее, вынул чемоданчик с оптической винтовкой, достал из кармана связку миниатюрных ключей, отпер оба пружинных замка, открыл чемоданчик и залюбовался частями, аккуратно уложенными в мягкие гнезда. Он уже собирался вытащить ствол и оптический прицел, когда предчувствие заставило его поднять глаза. Пятеро мужчин в блестящих пуховиках окружили его с автоматами в руках, а они целились в него. Лазерные целеискатели скрестились у него на груди. Прежде чем он понял, круг замкнулся. Ему в затылок уперся ствол. Раздался теплый, бодрый голос Роша. «Каздан, в каком-то смысле это лучшее, что могло с тобой случиться?» Он не ответил, он все еще не понимал. «Вставай медленно и повернись, естественно, с поднятыми руками». Каздан подчинился. Тем временем правда приняла четкие очертания. Такая немыслимая, она вдруг показалась ему очевидной, и он разозлился на себя за то, что не догадался раньше. Встретившись с голубыми глазами Роша, он понял, что его догадка была верной. Пьер Роша — это Бруно Хартман, хиппи из Арро, всего лишь часовые колонии. Слыхал про короля, которого пригласил другой государь, и завел в лабиринт, ну, чтобы посмеяться над ним? — спросил он, встав лицом к Каздану. Вернувшись к себе, король позвал в гости своего обидчика и оставил его в пустыне. Он сказал ему: «Вот мой лабиринт. В нем нет ни лестниц, ни дверей. Из него ты не выйдешь, ведь у него нет ни границ, ни выходов. Это степь, мой лабиринт, Каздан». Он наклонился и обыскал его, забрал 9-миллиметровый зигзаур и бросил одному из своих приспешников, ощупал щиколотки и нашел ГЛОК-33, карманный снаряд, который Каздан обычно носил на ноге. Граница — это не заграждение. Враги всегда пытались преодолеть ограды колонии, хотя наши земли начинаются гораздо раньше, и важнейшие ее члены живут за ее пределами. Вечная история с похищенным письмом. Труднее всего найти то, что лежит у тебя под носом. Много лет я охраняю свою колонию, делая вид, что слежу за ней. На самом деле я слежу за вами, непрошенными гостями. В голове Каздана снова вспыхнуло озарение. Вильгельм Гетц, выбрав к Рождеству хоралы, первые буквы которых составляли слово «Арро», указывал вовсе не на ближайший к колонии населенный пункт. Он стремился раскрыть тайну секты. Ее король жил в Арро. Бруно Хартман, мозг общины, скрывался не за оградами с острыми лезвиями, а снаружи. «Где Волокин?» «Скоро узнаешь». «Что вы с ним делаете?» «Успокойся. Твой приезд изменил мои планы. Я решил использовать вас для полезной операции. Охоты на человека, чтобы поднатаскать детей. Это необходимая ступень Агога. А правило? 10 минут форы тебе и мальчишке. И что мы выигрываем? Несколько минут жизни. Больше мне нечего вам предложить. Каздан глубоко вдохнул ледяной воздух. Умереть в этой степи, как загнанная дичь, не такая уж позорная смерть. Все лучше, чем сдохнуть от рака в парижской больнице или во сне от разрыва аневризмы. Где сейчас Волокин? В степи. Если повезет, вы встретитесь и сможете объединить усилия. Каздан улыбнулся. Да, совсем неплохой конец. Сражаться и умереть бок о бок с Волокиным, как спартанцы.